Глава шестая. «Итак, детки, женимся, значит, да?» — спросил Александр Георгиевич с хитрой смешинкой в глазах, когда официант начал приносить заказанное блюдо. «Да, отец, как видишь», — ответил за обоих Артем, обманчиво расслабленно откинувшись на спинку стула. Ему никогда не нравилось вездесущее влияние на все своего отца. Молодой человек всегда стремился избегать таких ситуаций, но сейчас снова попал в его ловушку. Регина же была рада, что ей не обязательно отвечать, поскольку девушка была полностью сосредоточена на еде. Как оказалось на практике, не так-то просто изящно выглядеть, правильно есть и одновременно поддерживать светскую беседу, как ее учили на курсах. Стоило каждый день дома тренироваться, есть как красавица, а не как чудовище. Все равно ведь никто не видит. Ладно, не будем ходить вокруг да около, задавать друг другу вопросы на тему, кто чем занимается, как поживают твои родители. Регина, и как вы познакомились? Всем присутствующим за столом и так известны все обстоятельства и род деятельности каждого. Отец Артема шумно втянул в себя суп. Правила этикета и прочее касались всегда остальных, но не его. Он, как царь в своей семье и жизни, мог позволить вести себя, как свин. «Ох, супчик хорош! А чего так мало едим? Давайте, давайте, налегайте, семья! И ты, Региночка, тоже, потому что твою кандидатуру я одобрил. Теперь можем все просто плотненько покушать». У Регины непроизвольно дернулся глаз. С одной стороны, хорошо, конечно, что расспросов не будет. А с другой, этот чертов суп нужно есть не только красиво, но и с аппетитом. Блин. Кажется, до девушки начинал доходить смысл предостережения Артема, что его семья – сущий кошмар. Вроде никто не ругается, все друг другу улыбаются. Однако же сразу чувствуется, что Александр Георгиевич – хозяин, а остальные – послушные рабы-марионетки. «Олюшка, дорогая!» – заговорил снова, естественно, Александр Георгиевич. А Олюшка тем временем едва заметно поморщилась от ненавистной формы обращения, словно к доярке из села, что не преминуло заметить и отложить себе в голове внимательная Регина. «Ну, надо нашей девочке помочь, платьице подобрать, стилиста. С мамой ее тоже не помешает проконтактировать поближе. Прессу будут волновать наши родственные чувства. Хорошо? Сделаешь? Конечно, дорогой. Как раз сама собиралась предложить», — ответила Ольга Николаевна, изящно промакивая уголки рта салфеткой, а про себя думая обо всем этом с раздражением. «Но ничего не поделаешь. Девчонку надо направлять, чтобы не наерундила со своей чокнутой мамашей. Саша рассказал, что она дама странная. Да и премия на кредитках появится». Женщина позволила себе устало вздохнуть. В конце концов, это именно то, чего хочет от нее супруг в браке. Обеспечивать красивый фасад. Это ее работа. И она за нее получает неплохие дивиденды. Далее трапеза протекала за разговором ни о чем. Про погоду, про недавнее землетрясение у берегов Японии, приедет ли к нам в город известная группа, как обещают СМИ. В общем, обо всем понемножку. И хотя громкое заявление об одобрении кандидатуры было уже озвучено, Регину не покидало чувство, что все это продолжение проверки на вшивость. Артем тоже так считал, но с каждым непринужденным ответом девушки парень расслаблялся. Речь у нее была правильная. Новости она читала, жизнью интересовалась, беседу поддерживать могла. «Ну все, ребятки, накормил я вас, пора всем и честь знать. Регина, Ольга завтра придет к вам в гости знакомиться с твоей матерью. Отец твой пусть уж меня простит, но дел слишком много, я с ним отдельно сам пересекусь. Есть кое-какие заметки по бизнесу, как мы можем быть полезны друг для друга». «Конечно». Девушка скромно улыбнулась. «Очень рада нашей встрече. Ужин был восхитительным. Спасибо за сердечную заботу обо мне и моей семье». Артем чуть завис. Кажется, под конец его девушка не выдержала и выпустила-таки немного яда. «Обращайся, дорогая, мы теперь одна семья, а я всегда забочусь о своих близких, даже если у них другое мнение». Такое вот недвусмысленное напутствие напоследок.